Глава 17. Сказать, что я охренел, все равно, что ничего не сказать. Сколько я повидал, объездил все края, но рук километровых нигде не видел я. Но, не, при зачистке трещин бывает всякое. И, само собой, я натыкался на реально больших существ. Но вот это что-то явно с перебором. Зато папа при виде гигантской когтистой пятерни вообще ничуть не удивился. Упал на колени, сжался весь, кажется, даже в размерах уменьшился, начал причитать на каком-то неведомом мне языке и потрясать раскрытыми колодками. Лица все так же не разглядеть, но, судя по всхлипываниям, он... плакал, что ли? «Хвать!» Неведомая хрень надежно зафиксировала папу и потянула обратно. И тишина вокруг. Лишь крики папы да ветер в поле шумит. Все вокруг замерли и затаили дыхание. Затем рука пропала где-то за горой трупов низших демонов. Оттуда же раздалась яркая красная вспышка и... понеслась. Все вокруг разом пришло в движение. Оставшиеся в живых демонята отчаянно ринулись в сторону портала. Наш мегаробот начал расстреливать их из всех орудий разом. Клетки, в которых сидели студенты, рассыпались прахом, и те тоже начали метаться по лагерю, как безголовые курицы. В общем, бедлам полный. Но бедлам хороший, победный и потихоньку утихомиривающийся. Демоны особых хлопот не доставляют, бегут себе. Наши их лупят уже из чувства мстительности, ну, и прорежая число противника на всякий случай. А я тем временем тоже двинулся в сторону портала. И почти сразу же нарвался на медвежьих всадников. Леха, Дольче и демоницы сидели верхом на Мишане и явно, что не до конца понимали, что им делать дальше. Ну и ладно, главное, что я понимаю. Папа закончился, красной руки не видать, демоны отступают обратно в портал, так что все, победа. А после победы самое время для репараций. «Ага!» — заорал я на суккубу. «Василь, Ливань, Нищ!» — улыбнулась та и спешилась. «Привет, привет!» «Три желания!» «Помню!» — согласно кивнула та. «Что, прямо сейчас?» «Ну а когда же?» «Вроде бы я только что остановил вторжение демонов на землю, а до сих пор о них ровным счетом ничего не знаю. Но догадываюсь, что все они сволочи, и что ухо с ними нужно держать востро. Хитрые, подлые, изворотливые. Вот такую характеристику задал я им всем заочно. И попробуй меня теперь переубеди. Плюс ко всему, схема «враг моего врага» больше не работает. Но потому как врага больше нет. И кто знает, что теперь станет делать это рогатая. Значит так, я подошел к демонице поближе и чуть завис. Потому как эта рогатая принялась с улыбкой свой бронекорсет расстегивать. Предвосхищая, так сказать. Отсюда... видимо, и вопрос насчет времени и места исполнения желания. «Не-не-не-не, ты у меня так легко не отделаешься». «Я хочу», — начал я, — «чтобы все мои желания исполнялись без подвохов, обмана, хитростей, перевираний смыслов, а также чтобы они не вели к негативным последствиям для меня, моих друзей, близких и всего человечества в целом. Ни сейчас, ни в далеком будущем, никогда». Под негативными последствиями я подразумеваю. «Погоди, погоди, погоди», — улыбнулась Чамара. «Это не обязательно. Я ж от чистого сердца и вообще союзница». «Услышала меня? Выполняй». «Если честно, можно было обойтись и без этого, но...» «Ну да, ну да. Пой, птичка, пой. Только повлиять на мое решение ты никак не сможешь. Ведь в том случае, если демоница говорит правду...» и меры предосторожности были необязательны, не произойдет ровным счетом ничего. А вот если врет и пытается отговорить меня от этого желания, то просто ничего этим не добьется. Доверия моего она пока что не заслужила. Как и недоверие, впрочем, но все равно. «Выполняй», — говорю. «Как скажешь», — мотнула рогатой башкой демоница. «Считай, что сделано». «Отлично. Второе желание. Я хочу, чтобы ты приложила все усилия к тому, чтобы демоны больше не возвращались в этот мир. Ни ты, ни твои друганы, ни папа, ни особенно та хрень, которая утащила папу. не рассказывай своим о том, что тут произошло. Не сообщай координаты нашего мира, а в случае попытки или хотя бы помыслов в сторону нового прорыва, сообщай лично мне». «Так, погоди». Опять лыбится. «Не возвращайся в этот мир и, если что, сообщай лично. Это взаимоисключающие параграфы». «Ты играться со мной вздумала, что ли?» «Ха-ха-ха-ха!» «Но точно. Веселится, зараза такая. За исключением тебя в случае вышеозначенной цели, либо по моему прямому приглашению, невозмутимо договорил я». «Не кипятись», — сказала суккуба, отсмеявшись. «Я все поняла. Просто у меня характер такой. Я ничего с ним поделать не могу. А так ты меня спас. Я тебе благодарна. Третье желание». «Третье желание», — повторил я. А вот третье желание было самым главным. Первые два все равно, что страховочные. Решение пришло, стоило мне взглянуть на Дольче, которая сейчас сидела на медведе и сматывала хлыст. Пора бы уже назвать вещи своими именами и признать тот факт, что она демоница. Наполовину, но все-таки. И для раскрытия ее настоящего демонического потенциала ей нужен учитель. Так что отставить Сан-Борисовича Алешина с его стряпней, и пусть лучше Дольче поучится магии у этой рогатой. Плохо, что ли? Быстрее экзамен сдадим. «Мое третье желание таково», — сказал я. «Раз в неделю ты будешь навещать кадета Чертанову». «Ой!» — выпучила глаза Катя. «И учить ее чему-нибудь полезному. Ну, чему ты там можешь ее научить?» «Пожинать души грешников?» «Нет. Чему-нибудь доброму, мудрому и самооборонительному». «Да поняла я, поняла», — улыбнулась Чамара. «А насчет девочки я не против». И смерила Дольче уважительным взглядом. «Девочка может далеко пойти». «Спасибо, Василий Иванович». Девочка чуть не разревелась. Думала, наверное, что я сейчас начну визжать, ногами топать и винить ее во всем подряд, а в итоге получила репетитора. Ну, наказать-то ее стоит обязательно, но не сейчас, не при всех и не особо жестко. По-человечески понять ее можно. Столько всего и сразу навалилось. И тут мои размышления, можно даже сказать, сентиментальность прервали. «Держу ее!» — раздался срывающийся подростковый крик. «Я держу ее, помогите!» Я обернулся и увидел, как нескладный очкастый паренек, кажется, я уже несколько раз его видел, отчаянно пытается удержать брыкающуюся Нинель Аскольдовну. «Ох!» — у меня аж слюна подступила. Костюмчик на госпоже Белич был тот еще, так сказать, подчеркивающий все выгоды и пользы. И вот ведь... «Ну надо тебе было злодейкой становиться, а? У меня ведь изначально вообще-то планы были. Искала бы себе спокойненько литий и не выпендривалась. Глядишь, и закрутился бы у нас с мадам психологини ненавязчивый осенний романчик на фоне золотеющих березок. А может, я степенился бы, как знать? Так-то давно пора. Но нет. Всем могущество вселенское подавай». «Ай!» — очкастый вдруг резко отпустил Белич, упал на землю и схватился за голову. «Магичит. Нинель Аскольдовна у нас одаренная, что ли? Проверять некогда, а парня жалко, так что я просто дистанционно погасил Белич под затыльником из сердцы. Охолонуть слегка». Очнувшись, психологиня продолжила брыкаться и силиться убежать. Она все вопросы очень обидно ругалась матом. Все попытки вытащить из нее что-либо касательно подготовки к ритуалу оказались бесполезны. Даже Дольче, несмотря на все желание выжать из психологини правду с помощью голоса, ничего не добилась. Но я ее и не виню, ослабела она. Выложилась по полной сегодня. «Слушай, отдай ее мне», — вдруг вызвалась Чамара. «На перевоспитание. Обещаю, нам будет весело». И подмигнула психологине. «Очень весело». «Не надо!» — смекнув, о чем речь, заорала Белич. «Пожалуйста, не надо!» Осознав перспективы, Нинель Аскольдовна выложила нам всю историю Чурчхелы подробно и в лицах. Но после этого желание оставлять ее на этой планете тем более отпало. А то ведь еще судить будут и признают невменяемой. Мемуары потом напишет «Демон, которого я соблазнила». Фу. «После того, что натворила, к Чамаре ей самая дорога. Хотела более тесного общения с демонами? Ну так вот, пожалуйста. Суккуба пообещала устроить ей свой персональный ад. Уже почти рассвело. Прошла всего пара часов, но сделать за эту пару часов мы успели очень многое. Ирка с шаманкой при помощи железных рук Гандама вырыла огромный котлован. В нем мы устроили братскую могилу для полчища демонов. Видимо, под воздействием чужой земной атмосферы их тела стали буквально разваливаться, при этом убойно воняя. Для Державина и его коллег мы упаковали парочку, а остальных пришлось срочно закапывать. Студентов до поры до времени я согнал в кучу и попросил альтушек метнуться на квадроцикле до удаленки, привезти им чего-нибудь поесть и попить. И как ни упрашивал меня зареванный лысый говнюк, без спиртного, не доросли еще. «А вот этот портал?» — спросил я у Чамары, указывая на все еще светящееся марево в рамке. «Он вообще как, стабилен? И куда он вообще ведет?» «В вашем мире это называют трещиной», — ответила демоница. «Не больше и не меньше. И стабилен он точно так же, как самая обычная трещина». «То есть, возможны прорывы монстров?» «Возможно». «Ага», — кивнул я. «И через него мы можем попасть в то самое место, где встретились впервые. Туда, где куча всяких разных порталов». «Технически, да. Фактически, я даже не знаю. А силенок на переход хватит?» «Хватит», — уверил я Суккубу. А сам задумался о том, что такая корова мне нужна. Очень нужна. Особенно неподалеку от дома. Пока Державин додумается, как сделать переход безопасным, пока полигон на подходящем месте построит, пока то, пока сё, потом еще и с отчетностью замучает. А мы в это время уже начнем скоростную прокачку на просторах астрального бублика. Но его же нужно как-то скрыть, еще и охрану приставить. «Лех!» — дружище сидел на медведе и, не мигая, вглядывался в задницу Чамары, будто искал в ней какие-то ответы. «А?» Я аж вздрогнул, когда я похлопал его по плечу. «Чего?» «Ну ты как?» «Да нормально», — отмахнулся друид. «Похуже видали». «Это точно», — улыбнулся я. «Слушай, если не очень устал, то бери себе Стеклову в помощь и начинайте выращивать вокруг портала рощу. И чтобы вот прям непроходимую, понял?» «Понял», — кивнул Михеев, спрыгнул с медведя и потянулся всем телом. Я ждал уточняющих вопросов. Зачем да почему? Но чего и сам все догнал, чай не дурачок. Спросил лишь, есть ли у меня предпочтение во флоре, ельник ему выращивать или дубраву. Сошлись на ельнике, поскольку зима не за горами, и хвоя сможет надежнее укрыть портал от посторонних глаз, если таковые вообще появятся. Вот только переезжать сюда с насиженной землянки друид не захотел. «Ну, Вась!» — нахмурился чего. «Рядом с трещиной жить не по-людски как-то». А охрана тем временем была нужна. Раскинув коллективным разумом, к решению мы все-таки пришли. И решено было оставить в качестве неусыпного стража благородное существо, которое в одиночку тащило весь воздушный бой, пока мы разбирались с демонами на земле. Так что отныне и навсегда нашу личную трещину будет охранять Грифондюк Леонид. И поскольку монстры без работающего неподалеку блокатора прут не волнами, а поштучно, можно быть спокойным. Уверен, что раз на раз Леня в состоянии с любой хтонью справиться. И на корме заодно сэкономим. Да, мнение самого Лени на этот счет никто не спрашивал. И будь его воля, он бы уже давно свалил отсюда куда подальше. Но на кой черт нам нужны аж два друида, верно? Леха со Стекловой на скорую руку сотворили какой-то ритуал, и вроде как, насколько я вообще понял, привязали Грифондюка к Танюхе, так же, как Мишаня был привязан к чего. В качестве пэта на основе нежной дружбы и взаимоуважения. Под конец ритуала Леонид ластился к альтушке, как огромный кошак. Головой терся, в глаза заглядывал и разве что не мурчал. «А молодцы», — сказала Чамара, глядя на вырастающий буквально на глазах лес. «Слаженно работаете». «Это да», — согласился я. «Кстати, ты ничего не хочешь мне рассказать? Куда этого папу утащили?» «Желания закончились», — сообщила мне рогатая. «Я тебе вообще-то подарок сделал», — кивнул на сомлевшую беличь. «Да я бы так рассказала», — пошла на попятный Чамара. «Просто характер. Да-да, помню. Рассказ назывался «Папа и колодки». По его завершению мне вдруг подумалось, что между людьми и демонами гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, но обо всем по порядку. Итак, все, что говорила, Чамара приправляла огромным количеством всяких «может быть», «наверное» и «я думаю, что». Но если выкинуть их, то смысл был таков. Демоны очень любят азартные игры. На то они и обитатели ада, чтобы объединять в себе все пороки. Играют они, разумеется, на души. Так вот, похоже, папа где-то серьезно проигрался. Причем кому-то из старших демонов. В долг. А поскольку души на дороге не валяются, их еще нужно поискать, старшие нацепили на папу эти самые колодки. И работали они, как маячок на ноге у домашнего арестанта. Колодки раскрылись, маячок забил тревогу, мол, происходит попытка побега. Старшие увидели, сделали выводы и прямо сейчас вершат над папой свое высшее демоническое правосудие. «Хреново ему в любом случае», — ухмыльнулась Чамара. «Дернуть старшего без уважительной причины уже само по себе проступок, а учитывая, что еще и душ не запас, в ближайшую пару тысяч лет о нем можно и не вспоминать». «И, кстати, именно по причине всей этой истории с колодками и долгами папа не пустился во все тяжкие с порога, а до поры до времени сохранил студентиков. Частью собирался накормить свое войско, а часть, видимо, выслать в ад в уплату долга, авансом. Так что подоспели мы очень и очень вовремя». «Студентики», — вздохнул я, оглядывая толпу молодых людей. «Что ж мне с вами делать?» «Сегодня меня ждет прекрасный день», — шепнул Константин Васильевич Гринев, глядясь в зеркало. «В моем сердце зреет вечный источник умиротворения. С каждым днем я становлюсь все ближе к душевному покою». Затем подглядел текст в телефоне и ляпнул что-то уж совсем нелепое. «Мое внутреннее спокойствие не зависит от внешних обстоятельств». Хм, вот так. Взрослый, умный и неимоверно цепкий по жизни дядька, все-таки главой тайной канцелярии просто так не становится, он немножечко устыдился того, что читает аффирмации. Все эти запросы, отправленные во Вселенную, он считал опиумом для неодаренных и ни во что подобное не верил. Зато Гринев верил в психосоматику. На ней, родимой, во многом строился дар менталиста. Так что чисто как самовнушение. Да плюс еще кое-кто из подчиненных вовсю использовал эту методу и говорил, что ему помогает. Так что ладно. А вот чего Константин Васильевич не устыдился, так это своего раннего подъема. Часы едва перевалили за 5 утра. Застегнув олимпийку, Гринев вышел из квартиры. Он игнорировал лифт, пешком спустился по лестнице и вышел в пустой дворик элитного ЖК в самом центре Москвы. Закрытый, охраняемый, он и строился-то специально для сотрудников. Тайник вдохнул свежий с ночи воздух, улыбнулся. Гордости за себя не было предела. Наконец-то в своем плотном графике он нашел время на бег. Казалось бы, такой пустяк. Но когда твоя работа — внутренняя и внешняя безопасность империи, и притом ты начальник, то даже такие мелочи становятся недоступны. А время ведь идет. Гринев не молодеет, и поддерживать себя необходимо. До сих пор он не обрюзг и не отпустил живот лишь за былые заслуги. В молодости плотно занимался бодибилдингом и заработал себе корсет на всю жизнь. Но все равно. Гринев замечал, что рожа с каждым днем становится все круглее и круглее, бока набегают, да плюс одышка. А вот его жена... Черт. Да на нее ведь даже соседские мальчишки засматриваются. Даром, что за 40. Госпожа Гринева могла бы дать фору многим 20-летним. Стройная, подтянутая и как будто бы сияющая от внутренней силы и энергии. И это в нем говорило не ревность, а наоборот, стимул. «Надо соответствовать», — напомнил себе Гринев. На кой хрен он так рано встал и побежал? Навернул кружок вокруг детской площадки и почувствовал, как вечный источник умиротворения и впрямь начал созревать. «Меня ждет прекрасный день, — повторил Константин Васильевич, расплывшись в улыбке. — С каждым днем я становлюсь все ближе к душевному покою. И тут у тайника зазвонил телефон. И от одного лишь взгляда на имя абонента Гринёв понял, что сегодня Вселенная отказала ему в покое. «Да, Вась», — сказал он, остановившись, и принялся слушать. «Чего? Чего? Какие еще демоны? Какие студенты? А... стой. Чего? Роботы? А роботы-то тут при чем?»